Дар смерти. Начало. Остановитесь, люди. Дайте я пройду. В немой печали головы склоните. Вы все у смерти в неоплаченном долгу. Так не толкайтесь, горе пропустите. Глава первая. Пробуждение силы. Горе. Я вдруг поняла, что не чувствую свое тело. Страха не было. Появилось ощущение, что я состою из двух частей. Глаза, которые пытались рассмотреть окружающий мир, и мозг, пытавшийся осознать происходящее. Стоя на пригорке совсем одна, я смотрела прямо перед собой, где неровной линией стояли люди. Кто-то перешептывался, указывал глазами на меня, кто-то был полон безразличия. Были и те, которые утирали слезы. Я стояла, онемевшая, пытаясь понять, что со мной происходит. Что-то больно ударило в голову, и вдруг все лица людей слились в одну страшную серую гримасу. От всех стоящих передо мной я вдруг ощутила запах, четкий и пронзительный. Я не знала тогда, что буду ощущать его всю жизнь. Это запах страха смерти и радости. Радости того, что умерли не они. Такого нежного и приветливого солнца в середине сентября не было никогда. И если в день, когда его убили, шел мокрый снег и задувала метель, то сегодня, в день похорон, все было для него. Мою голову разрывал назойливый звук. От него нельзя было избавиться. Звук врезающихся в землю лопат. От этого можно было сойти с ума. Холм из глины рос, и я понимала, что этот холм навсегда закрывает от меня то единственное и самое лучшее, что было в моей жизни. Этот день поделил навсегда мою жизнь на две части и на две жизни — до и после. Разве можно описать горе? Где найти такие слова, которые передадут боль, отчаяние, которое испытывает человек, потерявший близкого? Наверное, таких слов еще не придумали. Много лет, изучая энергетику человека и технологии, я пыталась найти ответ на вопрос, что же мощнее всего пробуждает силу энергетики у людей, обладающих даром по крови. Кого-то ударяет молния, он начинает видеть, кто-то переживает клиническую смерть. Вариантов пробуждения дара не перечесть. Но я пришла к выводу, что наибольшим объемом силы обладают люди, пережившие горе. Только великая смерть способна даровать нам это пробуждение в полном объеме.